Видно, русская зима казалась Бужору не столь грозной, как его сподвижникам по делегации. Очевидно, это объяснялось самой натурой Бужора, а возможно и тем, что русская стужа была ему известна не понаслышке. Должен признаться, что меня и прежде пристально приковывал к себе этот человек. Помнится, летом 45-го я был в долине Прахова на развалинах знаменитой румынской тюрьмы Дафтаны. Я читал о Дафтане у Барбюса в его книжке, полной гнева и ненависти к балканским палачам. Позднее, уже после нашей победы, прибыв в Румынию, я много раз беседовал с бывшими узниками Дафтаны. С одним из них я и совершил путешествие на развалины тюрьмы. Почему развалины? Дафтана рухнула от подземного толчка поздней осенью 40-го года. Говорят, эпицентр землетрясения был где-то на Балканах, но сила его была такова, что в московских квартирах звенела посуда. Наверное, тюрьма завалилась, потому что стояла на старой соляной шахте, которая была вырыта чуть ли не древними римлянами. Известно, что Рим вывозил с Балкан не только хлеб и лес, но и соль. То, что я увидел, было и впечатляющим, и грозным. На возвышенном берегу неширокой реки лежали горы битого кирпича, разделенные полуразрушенными стенами. Со времени катастрофы прошло почти 5 лет, и стены затянула трава, а кое-где на них выросли даже небольшие деревца. Однако, как ни беспорядочны были руины и обильна зелень, они не могли заслонить в сознании узника Дафтаны облик этого здания. Каким оно было до того, как подземный удар обратил его в руины зловещего плана его казематов. Я помню, как мой румынский товарищ сбегал то на один кирпичный холм, то на другой, сбегал так быстро, будто сами эти каменные волны то возносили его, то низвергали, и кричал мне: «Вот здесь была камера, в которой стоял радиоприемник. Он принимал Москву. А переправили его в Дафтану, поместив детали в картошку». Да, в самую обыкновенную картошку. Потребовалось всего мешок картошки, один мешок. Потом, взобравшись на самый высокий холм, вдруг замирал. А вот здесь была камера Илии Пантелелии. Мы извлекли его в ту ночь из-под развалин, он был настоящий коммунист. Помню, наше путешествие закончилось в дальнем конце Дафтаны, где одиноко стоял обломок стены. Как мне помнится, это был край тюрьмы, дальше развалин не было. А вот здесь была одиночка Бужора. Именно одиночка со своим двориком, он был как бы отрезан от мира, совершенно отрезан. Сама камера 8 метров, а двор и того меньше. Чтобы не сойти с ума, Бужор вырастил там некое растение, семена которого случайно занес туда ветер. Чтобы не сойти с ума. И, помолчав, мой товарищ добавил: в каких только грехах его не обвиняли. И главный — Ленин. А он и не отрицал. Знал Ленина. Знал. После поездки в Дафтану очень хотелось снова увидеть этого человека, хотя бы просто увидеть. Был прием в нашем посольстве, большой прием, 500 приглашенных. И вот в этом людском море мне указали на человека с пепельными сединами, который, скрестив руки на худой груди, слушал своего собеседника, слушал молча и, казалось бы, безучастно. А потом поклонился собеседнику, при этом улыбка едва коснулась его тонких губ, и пошел прочь. Помню, он пробыл в посольстве недолго, при этом остаток вечера провел один. В тот раз я подумал, видно, он не очень хорошо себя чувствует на людях. Много лучше ему, когда он один. Пусть я видел его дважды, при этом случайно или нет, но не слышал его говорящим. Говорили другие, он молчал. Возникло желание узнать человека ближе, однако как подступишься к нему? И вот поездка деятелей румынской культуры в Советский Союз. Я знал, он приглашен участвовать в поездке, однако еще не ответил. Очевидно, ответить ему непросто. Для него Россия больше, чем для многих других. Вон сколько лет прошло с тех пор, как он ее покинул, сколько событий легло между той порой и нынешней. Дафтана и одиночка перед каменным квадратом дворика, где Бужор растил свой экзотический стебелек, тоже были в эти годы. Если уж побывать в России, наверное, Бужор хотел бы сделать это один, так, чтобы пройти по святым камням Ленинграда, войти в Смольный и одному, без свидетелей, постоять в ленинском кабинете. Как я заметил, Бужор не всегда пренебрегал одиночеством. Скажите, пожалуйста, а делегация не именит Ленинград? Это спросил Бужор где-то в сумеречных покоях дворца Ласкара Катарджи на Каля Виктории. Он говорил и по-русски, но редко обращался к нему. Французским он владел увереннее. «Думаю, что нет», — ответил я. «Москва, Ленинград обязательно, возможно, и Киев. Вы решили ехать, товарищ Бужор?» «Да, конечно, но мне важен Ленинград. Смольный?» Он как-то затревожился, будто яркий свет брызнул ему в глаза, часто заморгал. «Да-да, Смольный». И вот самолет держал курс на Москву. И в дальнем конце его, едва ли не у стабилизатора, сидел Михай Бужор, близко приникнув к иллюминатору. А я смотрел на Бужора, думал, глаза этого человека, обращенные на заснеженное поле, выражают нечто очень большое, что происходит в его душе. В силу обстоятельств, наверное, чисто случайных, я присутствую при событии, в котором, как в цейсовском стекле, четко, очень четко преломилась жизнь. Мы прибыли в Москву и поселились в гостинице «Совой» на Пушечной. Пребывание делегации в Москве было строго расписано. Первый день — оружейная палата. В те дни и для москвичей это было в диковинку. Я пошел в Кремль вместе с делегатами. У румын есть характерный жест, выражающий изумление в его крайней степени. Человек закатывает глаза, в то время как рука его с аккуратно сложенными пальцами взмывает над головой, при этом совершает движение, как если бы она наматывала нитки. Жест достаточно сложный, но выразительный. В этот день только этот жест был способен передать впечатление, которое произвели на делегатов Сокровища палаты. Однако делегаты потратили так много энергии на осмотр палаты, что ко второму часу осмотра изнемогли и продолжали путь, как в тумане, повторяя едва ли не в полузабытии: «Седла, обсыпанные бриллиантами, седла». Позже, когда щедрые хозяева слишком перегружали программу, а это случалось часто, делегаты произносили «Седла!» И это значило «Благодарю!». Если сокровища оружейной палаты требовали сил немалых и быстро утомляли, то сам Кремль, его архитектурные ансамбли воспринимались как воздух. Им можно было дышать бесконечно. Вот и получилось в тот раз, что оружейной палате мы с Бужором и Эджицо Массини предпочли Кремль и, прервав осмотр на седлах, обсыпанных бриллиантами, вышли на воздух и, обогнув Архангельский собор, остановились у борта дороги, за которой начинался Тайницкий сад. «Не тот ли это кремлевский сад, где любил гулять Ленин?» — поинтересовался Бужор. Я сказал, что именно сад этот, и спросил Бужора, бывал ли он в Кремле прежде. Сознаюсь, что истинный смысл моего вопроса заключался, конечно, в ином. Поставив вопрос так, я хотел спросить Бужора, доводилось ли ему видеть Ленина в Москве, или же все его встречи с ним происходили в Питере. Думаю, что Бужор понял мой вопрос правильно, но ответил со свойственной ему сдержанностью: «Нет, в Кремле я впервые». Я решил, что разговор, происшедший между нами, прямо подвел меня к вопросу, который я давно хотел задать Бужору. Однако, как спросить моего собеседника, чтобы не встревожить его? Ведь вопрос этот в какой-то мере деликатен, а я знаком с Бужором отнюдь не близко.